275. Гуру. В отемненных состояниях сознания ищите причину, которая порождается темными воздействиями. Вся беда в том, что их очень трудно усмотреть, и несветлое настроение приписывается чему угодно, но только не тонко и ухищренно задуманным уловкам тьмы. Не преуспев в одном, они изыскивают другое, и такое, чтобы их присутствие или причастность не были обнаружены. Сами не подойдут, но используют даже ребенка, а когда некого подослать, мысли подбросят. На каждую несветлую мысль можно смотреть как на попытку с их стороны смутить сознание. Светлые мысли от света, темные или несветлые – от тьмы.